Мадридский палач уже слышал все те же самые слова, только с другими именами. Он хладнокровно смотрел на своих двух жертв, которым сегодня предстояло погибнуть от его руки. Привычка притупила чувство Вермудеца, сделала холодным, так что, исполняя свою страшную обязанность, он ни разу не испытал ни малейшего волнения, и лицо его ни разу не передернулось судорогой. Из-под плаща его показался красный бархатный футляр с длинной блестящей рукояткой, который он держал в правой руке. «Смотрите, вот подпись и печать», — сказал Герольд. «Делайте, что вам приказано». Уже красные работники намеревались по обыкновению схватить своих жертв, обнажить им шеи и потащить их к плахе. Уже Серано, Прим и Олоцага отвернулись, чтобы не видеть казни двух благородных людей, приговоренных к смерти, за то только, что они осмелились пойти наперекор регенту Эспартеру. Как вдруг Леон обратился к народу и поднял руки вверх в знак того, что имел что-то сказать. Слуги палача хотели помешать ему, но народ настоятельно потребовал его выслушать, и Вермудец, у которого порученные ему жертвы находились теперь в полной власти, дал знак своим слугам освободить его. Леон сделал шаг вперед. Голос его был так же тверд и спокоен, как будто бы он по-прежнему обращался с речью к своим солдатам. «Мадридцы! Борзо и Леон! Идут на эшафот! За вас! За вас и за Испанию! Долой Эспартеро! Прочь его с трона! Он ведет нас назад, а не вперед! За вас и за Испанию положить голову на плаху нетрудно! Так пусть же совершится наша казнь!» Леон был истый испанец, гордый, мужественный даже в час смерти. Ропот послышался между толпой. «Долой Эспартеро!» раздавалось все громче и громче. Регентша была права, когда на балу у торжествующего герцога-победителя говорила: «Мадридский народ непостоянен». «Ни шагу!» — воскликнул в эту минуту Леон слугам палача. «Я обойдусь без вашей отвратительной помощи. Я не хочу, чтобы вы задушили меня, прежде чем я буду обезглавлен. Я сам положу свою голову. Окажи мне только последнюю услугу, Вермудец, отруби разом. Будьте покойны, прочитайте свою молитву. Вы также отойдите прочь от меня, монахи. Я один без посредника сумею говорить с моим Создателем. Станем на колени вместе, Борзо, и помолимся». Громкие рыдания послышались вокруг в толпе. «Это герои», — сказал чей-то голос. «Виват, приговоренные! Долой Эспартеро!» — крикнул другой. Олоцага тихонько взял за руку Серану, дотронулся до Прима и шепотом проговорил, причем его тонкие изящные черты лица засияли священным огнем. «Слышали вы глас народа? Это был глас Божий. Они герои». Леон кончил молитву. «Бедная жена моя!» — сказал он дрогнувшим голосом. «Прощай, брат Борзо. До свидания». Он обернулся к плахе. Твердо и мужественно положил он на нее свою обнаженную шею. Вермудец открыл красный футляр. Сверкнула сталь его топора. В воздухе послышался свист. Еще одна минута, и голова Леона покатилась по черному сукну к ногам свидетелей, кровь брызнула на мостовую площадь. Мужчины и женщины, лихорадочно возбужденные геройской смертью Леона, обмакнули в нее свои платки.